Над пустым полем, разделявшим враждующие стороны, крутыми дугами прочертились дымные полосы, словно кто-то нарезал небесную сферу ломтями, как арбуз или каравай. Варя задрала голову и увидела высоко вверху три цветных меча. Один близко, другой подальше, над имперской ставкой, третий и вовсе над самым горизонтом. «Это, Варвара Андреевна, воздушные шары», — сообщил подошедший Казанзаки. «С них при помощи сигнальных флажков ведется корректировка артиллерийского огня». Смотреть на жандарма было еще неприятнее, чем всегда. Он возбужденно похрустывал пальцами, ноздри нервно раздувались, учуял запах человеческой кровушки, упырь. Варя демонстративно переставила стул подальше, но подполковник словно и не заметил ее маневра. Подошел снова, ткнул пальцем в сторону, туда, где за невысокой грядой грохотало особенно сильно. «Наш общий знакомый Соболев, как всегда, выкинул фортель. По диспозиции его роль — демонстрировать против Кришинского редута, в то время как главные силы наносят удар в центре. Но наш честолюбец не утерпел. Вопреки плану, прямо с утра полез в лобовую атаку. Мало того, что оторвался от главных сил и отрезан турецкой конницей, так еще поставил под угрозу всю операцию. Ну, будет ему на орехи». Казанзаки вынул из кармана золотые часы, взволнованно сдернул кепи, перекрестился. «Три часа. Сейчас пойдут». Варя оглянулась и увидела, что вся долина пришла в движение. Островки белых гимнастерок заколыхались, быстро стягиваясь к передовой. Мимо высотки бежали бледные люди, впереди ходко прихрамывал пожилой офицер с длинными усами. «Не отставай, штыки выше!» — тонко и пронзительно крикнул он, оглядываясь. «Семенцов, смотри, там башку оторву!» Рота раздвинулась в линию и медленно побежала к далекому редуту, над которым еще пуще завздыбили земляные фонтаны. «Ну, сейчас он им даст», — сказал кто-то рядом. Вдали на поле уже вовсю рвались снаряды. Стало плохо видно из-за стелющегося по земле дыма, но Варина рота пока бежала исправно, и по ней никто, кажется, не стрелял. «Давай, Семенцов, давай!» — шептала Варя, сжав кулаки. Вскоре за спинами раздвинувшихся колонн разглядеть своих стало уже невозможно. Когда открытое пространство перед редутом наполнилось белыми гимнастерками до середины, прямо по людской массе аккуратными кустами встали разрывы. Первый, второй, третий, четвертый. Потом чуть ближе еще раз. Первый, второй, третий, четвертый. И еще, еще. «Густо чешет», — услышала Варя. «Вот тебе и артподготовка. Не форсить надо было с этой дурацкой психологией, а лупить без передыха». «Побежали?» «Бегут?» — Казанзаки схватил Варю за плечо и сильно сжал. Она возмущенно взглянула на него снизу вверх, но поняла, что человек не в себе. Кое-как высвободилась, посмотрела на поле. Оно скрылось за пеленой дыма, в котором мелькало белое и летали черные комья земли. На холме притихли. Из сизого тумана молча бежала толпа, обтекая наблюдательный пункт с обеих сторон. Варя увидела красные пятна на гимнастерках и вжала голову в плечи. Дым понемногу редел, обнажилась долина вся в черных кругах воронок и белых точках гимнастерок. Приглядевшись, Варя заметила, что точки шевелятся, и услышала глухое, словно идущее из самой земли, подвывание. Как раз и пушки стрелять перестали. «Первая проба сил закончена», — сказал знакомый майор, представленный к журналистам от главного штаба. «Крепко засел осман. Придется повозиться. Сейчас еще артподготовочка, а потом снова. Ура-ура!» Варю замутило.